сегодня мне нечем похвастаться. Но и я был рожден в Аркадии». Он замолчал, увидя на глазах дочери слезы. Но она быстро смахнула их. «Не завидуй нам, папочка. В наше время Аркадия не самое счастливое место на земле. Одни только фабрики да кладбища, и каждый день идет проливной дождь». Глава 5. Оливия и ее отец хорошо понимали друг друга, и им не было надобности возвращаться к разговору, имевшему место по дороге на станцию. Но то, что разговор этот был, и особенно уверенность, что он никогда больше не повторится, сблизило их еще больше. Мистер Лэттем приезжал теперь в Лондон очень часто, и когда у Оливии оставалось свободное время, они подолгу гуляли или бродили по музеям и выставкам. Иногда оба молчали, а иногда оживленно разговаривали обо всем, что интересовало их. Мистер Лэттем понимал без слов, что эти прогулки были единственной отрадой в жизни его дочери. Но Карл не знал этой радости общения с близкими. Он замкнулся в железном молчании и в одиночестве ждал свершения судьбы. Лишь иногда вокруг рта у него залегали скорбные складки, и сердце Оливии, украдкой следившей за Карлом, сжималось от жалости. «Только теперь я по-настоящему поняла, что значит жить в изгнании», — сказала она как-то мистеру Лэттему. «Родина была для него отцом и матерью, супругой и ребенком, и вот теперь он навсегда ее лишился». Ей в голову не приходило, что над Карлом нависла совсем другая беда, а о той, которую она считала причиной его грусти, она не смела с ним заговаривать. На безрадостной улице пришла поздняя холодная весна, а за ней дождливое пасмурное лето. Оливия уже целый год работала с Карлом. «И так будет из года в год», — думала она. «Они будут работать бок о бок, два неутомимых труженика, в мире, где не светит солнце, не поют птицы». Как-то дождливым осенним днем Карл с Оливией возвращались из Британского музея на квартиру Оливии. Все утро оба проработали в читальном зале, подбирая материал для статьи Карла об антисанитарном состоянии польских фабрик. Переходя через Оксфорд-стрит, Карл споткнулся, подался неловко вперед и тяжело рухнул на мостовую. Кэбмены на козлах заухмылялись, а две проходившие мимо цветочницы бросили презрительные замечания. «Вы не ушиблись?» — спросила Оливия, когда Карл медленно и неуклюже поднялся с земли. Пряча от нее лицо, он наклонился, чтобы счистить с одежды грязь. «Нет, нисколько. Благодарю вас. Я наступил на что-то скользкое». Оливия посмотрела на мостовую, но она была безупречно чиста. «Наверное, у вас в башмаке гвоздь», — начала была она, но, увидев лицо Карла, сразу умолкла. «Карл, вы сильно ушиблись, я же вижу». «Немножко. Сейчас все пройдет». Некоторое время он был очень бледен, но, как всегда, спокоен, и, придя на квартиру Оливии, сейчас же приступил к хронологической раскладке собранных ими материалов. Оливия разожгла камин, так как к вечеру стало холодно, и принялась читать гранки. До самого ужина оба молчали. Обернувшись, чтобы пригласить Карла к столу, Оливия с удивлением увидела, что он не работает. Выражение его лица встревожило девушку, и она несколько минут молча наблюдала за Карлом. Собравшись с духом, Оливия наконец произнесла: «Карл, скажите мне, что случилось?» Он быстро поднял голову. «Ничего. Просто я обдумывал кое-какие детали. Кстати, если Марцинкевич возьмет на себя обязанности редактора, вы будете продолжать работу? А вы хотите отказаться?» «Да, и скоро. У Марцинкевича есть некоторый опыт редакционной работы, и он вполне справится. По правде говоря, мне придется уехать, как только партия вышлет мне замену». «Уехать на время или навсегда?» «Навсегда. Я с самого начала смотрел на работу в Лондоне как на временную». Когда Оливия снова заговорила, звук собственного голоса показался ей чужим и далеким. «А когда вы намерены уехать?» «Я еще не решил. Через месяц-другой». Он встал, и не спеша расправил плечи.